Глава 21. Сказка о трех братьях. Гарри обернулся к Рону и Гермионе. Они, по-видимому, тоже не поняли то, что сказал Ксенофилиус. «Дары смерти?» «Совершенно верно», — подтвердил мистер Лавгуд. «Вы о них не слыхали?» «Это меня не удивляет. Очень, очень немногие волшебники в них верят, чему подтверждением тот твердолобый юноша на свадьбе вашего брата», — он поклонился Рону, — «который набросился на меня, приняв этот знак за символ известного темного волшебника. Какое невежество! В дарах смерти нет ничего темного, по крайней мере в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово. Те, кто верит в дары, носят этот знак, чтобы по нему узнавать единомышленников и помогать друг другу в поисках». Он бросил в чашку с настоем лирного корня несколько кусочков сахара и размешал. «Простите, — сказал Гарри, — я так ничего и не понял». Он из вежливости отхлебнул настой и чуть не задохнулся. Это была жуткая гадость, что-то вроде разжиженного дрожже Берти Боц со вкусом соплей. «Видите ли, те, кто верит, разыскивают дары смерти», — объяснил мистер Лавгуд и причмокнул губами, явно наслаждаясь вкусом настоя. «А что это такое, дары смерти?» — спросила Гермиона. Ксенофилиус отставил в сторону пустую чашку. «Я полагаю, вы все читали сказку о трех братьях?» «Нет», — сказал Гарри. «Да», — сказали Рон и Гермиона. Ксенофилиус торжественно кивнул. «С этой сказки все и началось, мистер Поттер. Где-то у меня она была...» Он рассеянно оглядел горы книг и пергаментов, но тут Гермиона сказала: «Мистер Лавгуд, у меня с собой есть экземпляр». Она вытащила из сумочки сказки Барда Бидля. «Оригинал?» — вскинулся Ксенофилиус. Гермиона кивнула. «В таком случае, может быть, вы прочитаете нам ее вслух? Тогда всем сразу станет ясно, о чем речь». «Ну, хорошо», — неуверенно согласилась Гермиона. Она раскрыла книгу, и Гарри увидел наверху страницы тот самый символ. Гермиона кашлянула и начала читать. Жили-были трое братьев, и вот однажды отправились они путешествовать. Шли они в сумерках дальней дорогой. «А нам мама всегда говорила в полночь», — перебил Рон. Он устроился слушать с удобством, развалившись в кресле, вытянув ноги и закинув руки за голову. Гермиона раздраженно взглянула на него. «Извини, просто в полночь как-то страшнее», — сказал Рон. «Ага, нам в жизни как раз страхов не хватает», — не удержался Гарри и тут же, спохватившись, оглянулся на Ксенофилиуса, но тот как будто не особенно прислушивался, стоя у окна и глядя в небо. «Читай дальше, Гермиона». И пришли к реке. Была она глубокая, вброд не перейти и такая быстрая, что вплавь не перебраться. Но братья были сведущи в магических искусствах. Взмахнули они волшебными палочками, и вырос над рекою мост. Братья были уже на середине моста, как вдруг смотрят, стоит у них на пути кто-то, закутанный в плащ. И смерть заговорила с ними. «Извини», — перебил Гарри, — «с ними заговорила смерть? Это же сказка!» «А, понятно, извини, давай дальше». И смерть заговорила с ними. Она очень рассердилась, что три жертвы ускользнули от нее, ведь обычно путники тонули в реке. Но смерть была хитра. Она притворилась, будто восхищена мастерством троих братьев, и предложила каждому выбрать себе награду за то, что они ее перехитрили. И вот... Старший брат, человек воинственный, попросил волшебную палочку, самую могущественную на свете, чтобы ее хозяин всегда побеждал в поединке. Такая волшебная палочка достойна человека, одолевшего саму смерть. Тогда смерть отломила ветку с куста бузины, что рос неподалеку, сделала из нее волшебную палочку и дала ее старшему брату. Второй брат был гордец. Он захотел еще больше унизить смерть и потребовал у нее силу вызывать умерших. Смерть подняла камешек, что лежал на берегу, и дала его среднему брату. «Этот камень, — сказала она, — владеет силой возвращать мертвых». Спросила смерть младшего брата, чего он желает. Младший был самый скромный и самый мудрый из троих, и не доверял он смерти, а потому попросил дать ему такую вещь, чтобы он смог уйти оттуда, и смерть не догнала бы его. Недовольна была смерть, но ничего не поделаешь, отдала ему свою мантию-невидимку. — У смерти есть мантия-невидимка? — снова перебил Гарри. — Чтобы подкрадываться к людям незаметно, — объяснил Рон. — Иногда ей надоедает гоняться за ними, вопя и размахивая руками. Извини, Гермиона. — Тогда отступила смерть и пропустила троих братьев через мост. Пошли они дальше своею дорогой и все толковали промеж собой об этом приключении, да восхищались чудесными вещицами, что подарила им смерть. Долго ли, коротко ли, разошлись братья каждый в свою сторону. Первый брат странствовал неделю, а может больше, и пришел в одну далекую деревню. Отыскал он там волшебника, с которым был в ссоре. Вышел у них поединок, и, ясное дело, победил старший брат. Да и как могло быть иначе, когда у него в руках бузинная палочка? Противник остался лежать мертвым на земле, а старший брат пошел на постоялый двор, и там давай хвастаться, какую чудо-палочку он добыл у самой смерти, с нею никто не победит его в бою. В ту же ночь один волшебник пробрался к старшему брату, когда он лежал и храпел, пьяный вдрызг, на своей постели. Вор унес волшебную палочку, а заодно перерезал старшему брату горло. Так смерть забрала первого брата. Тем временем средний брат вернулся к себе домой, а жил он один-одинешенек, взял он камень, что мог вызывать мертвых, и три раза повернул в руке. Что за чудо! Стоит перед ним девушка, на которой он мечтал жениться, да только умерла она раннюю смертью. Но была она печальна и холодна, словно какая-то занавесь отделяла ее от среднего брата. Хоть она и вернулась в подлунный мир, не было ей здесь места, и горько страдала она. В конце концов, средний брат сошел с ума от безнадежной тоски и убил себя, чтобы только быть вместе с любимой. Так смерть забрала и второго брата. Третьего же брата искала смерть много лет, да так и не нашла. А когда младший брат состарился, то сам снял мантию-невидимку и отдал ее своему сыну. Встретил он смерть как давнего друга, и своей охотой с нею пошел, и как равные ушли они из этого мира. Гермиона закрыла книгу. С полминуты Ксенофилиус как будто не замечал, что она закончила чтение, потом встрепенулся, оторвал взгляд от окна и сказал: «Ну вот». «Простите?» — переспросил Гарри. «Вот это и есть дары смерти», — ответил Ксенофилиус. Он выудил из кучи всякого хлама гусиное перо и вытянул обрывок пергамента, засунутый между книгами. «Бузинная палочка. Ксенофилиус провел на пергаменте вертикальную черту. «Воскрешающий камень!» Он изобразил поверх черточки круг. «Мантия-невидимка!» Он заключил черту и круг в треугольник. Получился тот самый знак, что не давал покоя Гермионе. «Все вместе — дары смерти», — объяснил мистер Лавгуд. «Но в сказке даже нет таких слов — дары смерти», — воскликнула Гермиона. «Конечно, нет», — согласился Ксенофилиус с дико раздражающим самодовольством. «Это детская сказка. Ее рассказывают для забавы, а не для наставления. Но люди, понимающие, знают, что легенда эта очень древняя, и в ней идет речь о трех волшебных предметах, трех дарах, обладатель которых победит саму смерть». Наступила пауза. Ксенофилиус опять выглянул в окно. Солнце уже спустилось к самому горизонту. «Должно быть, Полумна уже наловила достаточно заглотов», — тихо проговорил он. Рон сказал: «Вы говорите, победит смерть. Это в смысле победит». Ксенофилиус небрежно махнул рукой. «Одолеет, истребит, не спровергнет, называйте как угодно». «Получается...» — Гермиона запнулась, явно стараясь, чтобы ее голос звучал не слишком скептически. «Вы верите, что эти волшебные предметы, эти дары, существуют на самом деле?» Ксенофилиус снова поднял брови. «Разумеется!» «Но ведь это...» — Гермиона уже с трудом держала себя в руках. «Мистер Лавгуд, как же вы можете верить в такую...» «Полумно рассказывала мне о вас, юная леди», — повернулся к ней Ксенофилиус. «Насколько я понимаю, вы не лишены интеллекта, но страдаете крайней узостью мышления. Зашоренность ограничивает ваш кругозор. Ты бы примерила эту шапочку, Гермиона», — предложил Рон, давясь от смеха и кивая на дурацкую сбрую с крылышками. «Мистер Лавгуд», — опять заговорила Гермиона, — «как всем известно, мантии-невидимки существуют. Они очень редки, но они есть. Однако...» «Нет-нет, мистер Грейнджер, третий дар смерти — непростая мантия-невидимка. То есть это необычная дорожная мантия, насыщенная дезиллюминационными чарами или заговоренная для отвода глаз. Поначалу она успешно скрывает своего владельца, но с годами чары истощаются, и мантия мутнеет. Нет, тут речь идет об истинном чуде — мантии, которая делает своего хозяина абсолютно невидимым на неограниченное время, причем его невозможно обнаружить никакими заклинаниями. Много вам таких попадалось, мисс Грейнджер?» Гермиона открыла рот и тут же опять закрыла, совсем смешавшись. Все трое переглянулись. Гарри понял, что они думают об одном и том же. Именно такая мантия была при них в эту самую минуту. «Вот видите!» — сказал Ксенофилиус, как будто только что сразил их неопровержимым аргументом. «Никто из вас не встречал подобной вещи. Ее владелец был бы невероятно богат, не правда ли?» Он еще раз выглянул в окно. Вечернее небо чуть заметно порозовело. «Ладно», — растерянно проговорила Гермиона. «Предположим, что мантия существует. А как же камень, мистер Лавгуд? Как вы его назвали? Воскрешающий камень?» «И что вас интересует?» «Такого не может быть». «Докажите», — сказал Ксенофилиус. Гермиона чуть не задохнулась от возмущения. «Это же... простите, мистер Лавгуд, но это просто смешно! Как я могу доказать, что камня не существует? Может, мне собрать все камни на свете, перебрать по одному и проверить? так можно договориться до того, что вообще все возможно, если никто не доказал, что этого не существует». «Вот именно!» — сказал Ксенофилиус. «Приятно видеть, что вы наконец-то впустили в свое сознание более широкий взгляд на вещи». «А бузинная палочка?» — быстро спросил Гарри, не давая Гермионе времени ответить. «Вы считаете, она тоже существует?» «О, тому есть много свидетельств!» — воскликнул Ксенофилиус. «Судьбу бузинной палочки легче всего проследить благодаря своеобразному способу, каким она переходит от одного владельца к другому». «А как она переходит?» — спросил Гарри. «Новый хозяин бузинной палочки должен силой отнять ее у прежнего владельца», — ответил Ксенофилиус. «Вы, конечно, слышали о том, как Эгберт Эгоист в смертном бою добыл бузинную палочку у Эмерика Отъявленного. А злодей Локси, забравшим ее у Варнавы Доверилла, которого он убил. По страницам истории волшебного мира тянется кровавый след бузинной палочки». Гарри покосился на Гермиону, она хмуро уставилась на Ксенофилиуса, однако возражать не пыталась. «И где, по-вашему, сейчас бузинная палочка?» — спросил Рон. «Увы, кто знает?» — отозвался Ксенофилиус, глядя в окно. «Кто знает, где сокрыта бузинная палочка? След прерывается на Аркусе и Ливии. Кто может сказать, который из них на самом деле победил Локси и забрал бузинную палочку? И кем он был, в свою очередь, побежден? Об этом, увы, история умалчивает». Наступила пауза. Наконец Гермиона спросила довольно натянуто: «Мистер Лавгуд, а семья Певереллов имеет какое-нибудь отношение к дарам смерти?» Ксенофилиус как будто растерялся, а у Гарри в голове шевельнулось какое-то воспоминание. Певерелл? Он уже слышал раньше эту фамилию. «Так что же вы мне голову морочили, барышня?» Ксенофилиус выпрямился в кресле, выпучив глаза на Гермиону. «Я думал, вы ничего не знаете о поиске. Многие искатели убеждены, что семья Певереллов имеет самое что ни на есть прямое отношение к дарам смерти». «Кто это Певереллы?» — спросил Рон. «Это имя было написано на надгробном камне в Годриковой впадине, и там был знак». Гермиона не сводила глаз с мистера Лавгуда. «Там был похоронен Игнотус Певерелл». «Именно! Именно!» — откликнулся Ксенофилиус, наставительно подняв кверху палец. «Знак даров смерти на могиле Игнотуса и есть решающее доказательство!» «Доказательство чего?» — спросил Рон. «Того, что три брата из сказки на самом деле трое братьев Певереллов — Антиох, Кадм и Игнотус. Они и были первыми владельцами даров». Ксенофилиус в очередной раз выглянул в окно, встал, забрал поднос и направился к лестнице. «Останетесь пообедать!» — крикнул он, спускаясь. «У нас все спрашивают рецепт ухи из пресноводных заглотов». Чтобы представить его в отделение ядов в больнице святого Мунго, тихонько пробормотал Рон. Гарри подождал, пока не стало слышно, как мистер Лавгуд возится на кухне, и только тогда спросил Гермиону: «Что скажешь?» «Ох, Гарри, это же полная чепуха. Символ наверняка означает что-то совсем другое. Только время зря потеряли». «Ну так это же человек, который подарил миру морщерогих кизляков», — хмыкнул Рон.